Петр хотел, чтобы были употреблены побуждения самые действительные. «Сиятельный, нам любезно верный», — писал он Долгорукому в рескрипте из Амстердама 8 января 1717 года. «Сим вам паки повторяем, дабы вы все возможное старание прилагали дело примирения с конфедератами, как наискорее к совершенству привесть. И для того, ежели потребно будет, хотя и войскам нашим далее в Польшу и конфедератам ближе маршировать, и особливо в маятности тех вступать велеть, которые продолжению сего полезного дела виновны, дабы таким образом их скорейшему окончанию принудить». Наконец, 21 января на экстраординарном однодневном сейме мир был подтвержден, и саксонским войскам послан приказ выйти из Польши в 14 дней. Потом обе примирившиеся стороны приступили к Долгорукому, чтоб велел также и русским войскам выступать к своим границам. Посол нашел необходимым написать к преемнику Ренову, генералу Вейсбаху, чтоб шел назад в Украину, относительно же Боура упросил, чтоб дали ему время списаться с своим двором. А между тем за эту переписку Боур может остаться до весны в Польше, доносил Долгорукий царю. Сейм был безгласный, даже и примасу говорить не позволили, все предложения отложили до другого обыкновенного сейма. «А ежели б тот сейм был с голосами, — доносил Долгорукий, — то чаю не токмо б он и продолжился, и весь трактат был бы опровергнут. Бог знает, ежели и ныне надолго тот покой продолжится, разве счастливо вскоре генеральный мир будет? Известно, государь, вам самим, каков здешний двор и польский народ постоянен. Теперь меня публично благодарят, говорят, что долго не было бы миру, потому что многие противные в конфедерации, невзирая ни на какое свое разорение, намерение свое хотели исполнять, если бы медиация и войско вашего величества к тому миру обе стороны не принудили. Просили меня гетманы, коронные синявский и литовский Потей, чтоб Прион их был по-прежнему русским резидентом, чтобы не только войска и все б ведали, что, ваше величество, изволите он их иметь по-прежнему в своей милостивой протекции. Тут же Долгорукий сообщает любопытные известия о поведении в Польше генерала Ренне незадолго перед тем умершего. «Рен вошед в Польшу. Лучших и богатых, мало не всех, для своего интересу освободил от обязанности содержать русское войско, и всю тягость на бедную шляхту возложил. Шляхта жаловалась мне, я много раз писал Рену, он отвечал, что поляки говорят неправду. А теперь, после его смерти, генерал Вейсбах по письму моему прислал длинную роспись всем этим освобождениям. Извольте, государь, высокомилостиво рассудить, как было такому знатному и заслуженному генералу не поверить?» Вышли из Польши саксонские войска. Вывел генерал Вейсбах бывший Ренов корпус в Украину. Но с другой стороны вступил в Польшу корпус Шереметьева и расположился здесь в ожидании, как пойдут дела на Западе. Долгорукий был в затруднительном положении. Сначала говорил полякам, что войскам нельзя идти в распутицу, должны дождаться травы. Потом говорил, что шведы готовят сильную высадку, поляки не хотели ничего слушать. Грубо ему выговаривали, грозили посполитым рушеньем. Хотя они и не могут чего-нибудь сильного против наших войск учинить. «Однако не было бы из того повреждения вашего величества высоким интересам», — доносил посол. «Противные факции по всей Польше разгласили, будто короли английский, датский и прусский заключают союз, чтобы наши войска принудить к выходу из Германии. Впредь бы он их никогда не впускать и с шведами помириться без нас. Слухи о враждебных против России движениях на Западе были основательны. За столкновениями с Августом Польским последовали у царя столкновения и с другими союзниками. Но прежде, нежели приступим к описанию продолжения Северной войны и ссоры Петра с союзниками, обратимся к явлениям, имеющим теперь важность первостепенную, обратимся к внутренней деятельности преобразователя.